Незнакомец посмотрел на меня чуть более пристально. «Хорошо, водки, а с чем?» «Чистой водки. Я всегда пью чистую». Мне не хотелось садиться в лужу, объявляя, что буду пить водку со льдом или с джином, или еще с чем-нибудь. Я однажды видела водку, полный стакан чистой водки, стоявшей во льду и высвеченный голубым светом. И водка показалась мне прозрачной и чистой, как вода. Поэтому я и подумала сейчас, будто чистая водка — это именно то, что мне нужно. Я мечтала как-нибудь однажды наугад заказать напиток и внезапно обнаружить, что он замечателен на вкус. Подошел официант, и незнакомец заказал выпивку на всю нашу четверку. В этом весьма фешенебельном баре он в своем ковбойском наряде держался с такой непринужденностью, что я решила, будто он наверняка какая-нибудь знаменитость. Дарин не произносила ни слова, она лишь играла со своей пробковой салфеткой, да время от времени закуривала новую сигарету. Но незнакомец, казалось, ничуть не был этим раздосадован. Он, не отрываясь, смотрел на нее. Причем так, как посетители зоопарка пялятся на какую-нибудь макаку, ожидая, что она заговорит по-человечески. Прибыли напитки, и мой выглядел прозрачным и чистым, как и подобает выглядеть водке. «Чем вы занимаетесь?» — спросила я у пригласившего нас человека, только для того, чтобы нарушить молчание, которым уже начала обрастать со всех сторон, как травой джунглей. «Я хочу сказать, чем вы занимаетесь здесь, в Нью-Йорке?» Медленно и с явной неохотой незнакомец отвел взгляд от обнаженных плеч Дарин. «Я диск-жокей. Вы, должно быть, обо мне слышали. Меня зовут Ленни Шепард». «Я вас знаю», — внезапно произнесла Дарин. «Я рад этому, солнышко», — ответил Ленни и разразился смехом. «Но, собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. Я дьявольски знаменит». Затем он умолк и, словно чего-то ожидая от приятеля, посмотрел на Фрэнки. «А вы, дорогие, откуда?» — встрепенулся тот. «Как вас звать?» «Это вот Дарин», — Ленни обвил рукой обнаженные плечи моей подруги и потрепал их. Меня крайне удивило, что Дарин и не вздумала этому воспротивиться. Она сидела, темноликая, как крашеная негритянка, в своем белом платье и задумчиво потягивала из бокала. «А меня звать Элли Хиггинботтом», — сказала я. «Я приехала из Чикаго». И сразу же почувствовала себя уверенней. Мне не хотелось бы, чтобы хоть какая-то малость из того, что я скажу или сделаю в этот вечер, ассоциировалась с моим подлинным именем и бостонским произношением. «Что ж, Элли, а не сбацать ли нам танчик?» Сама мысль о том, чтобы пойти танцевать с этим коротышкой в оранжевых башмаках на высоком каблуке, жалкой рубашонке и потрепанном синем костюме спортивного фасона, едва не заставила меня расхохотаться. Если и есть на свете что-нибудь, что я презираю, то это мужчины в синем. В черном, в сером, в коричневом, сколько угодно. Но мужчин в синем не выношу. Что-то я не в настроении. — холодно ответила я и, отвернувшись от него, придвинула стул еще ближе к стульям Дарин и Ленни.